Глава 8. Он уговорил Джо и Бона не вызывать полицию. Это было нетрудно. Большинство людей предпочитают не связываться с силами правопорядка. Майрону помогли сесть в такси. Водитель был в тюрбане и слушал кантри. Полное смешение культур. Майрон выдавил из себя адрес Джессики в Сохо и обмяк на мягком сиденье. Таксист всю дорогу молчал. Вот и замечательно. Майрон мысленно осмотрел свое тело. Ничего не сломано, скорее всего, сильный ушиб ребер. С этим он справится. Другое дело — голова. Тайленол с кодеином временно успокоит боль. А утром можно сходить в травмопункт или к врачу. Правда, максимум, что они пропишут, — это отдых и обезболивающие. Джессика открыла дверь в купальном халате. Вид у нее был, как всегда, сногсшибательный. Без всяких ахов и вздохов она быстро наполнила ванну, помогла Майрону раздеться и сама забралась сзади. Теплая вода приятно обволакивала кожу. Он расслабленно откинулся на Джессику, которая обмотала ему голову мочалкой из махровой ткани. Майрон испустил глубокий, блаженный вздох. «Ты училась на медсестру?» — спросил он. Джессика вместо ответа поцеловала его в шею. «Чувствуешь себя лучше?» «Да, доктор, намного лучше». «Не хочешь рассказать, что случилось?» Майрон повиновался. Джессика слушала молча, не переставая слегка массировать пальцами его виски. Прикосновения мягкие, умиротворяющие. Майрон допускал, что на свете бывают вещи и получше, чем лежать в теплой ванне и покоиться в объятиях любимой женщины, но в его жизни ничего подобного не случалось. Боль понемногу отпускала. «Как ты думаешь, кто это был?» — спросила Джессика. «Понятия не имею», — ответил Майрон. «Видимо, их кто-то нанял». «И они искали Грега?» «Похоже, да. Если бы меня разыскивали громилы, вроде тех, кого ты описал, — заметила Джессика, — я бы тоже исчезла». Майрону уже приходила в голову такая мысль. «Пожалуй», — согласился он. «Что собираешься делать дальше?» Он улыбнулся и закрыл глаза. «Как? Никаких нотаций? Никаких рассуждений насчет того, как это опасно?» «Не люблю шаблонов», — промолвила она. «К тому же тут явно есть что-то еще». «Ты о чем?» «О том, чего ты не договариваешь». «Но я...» Джессика прижала палец к его губам. «Просто скажи, что станешь делать дальше?» Он снова откинулся назад. Такое впечатление, что она видит его насквозь. «Хочу побеседовать с людьми. Например, с его агентом, с соседом по комнате, Леоном Уайтом, с Эмили». «С Эмили? Твоей бывшей подружкой по колледжу?» «Угу», — буркнул Майрон. Надо сменить тему, пока она опять не стала читать его мысли. «Как прошел вечер с Одри?» «Прекрасно. Мы говорили о тебе». «Обо мне?» Джессика начала поглаживать его грудь. Массаж постепенно переходил в нечто большее. Ее пальцы легко ласкали его кожу, нежно, очень нежно. Точно она водила по струнам скрипки. «О, Джесс!» Она не дала ему договорить. Ее голос был мягким, приглушенным. «Твоя задница», — произнесла она. «Моя задница?» «Да, вот о чем мы говорили». «У меня есть еще мозги», — напомнил Майрон, — «и чувства». Она потянулась к его уху, прикосновение ее губ пронзило его током. «А кому какое дело?» «О, Джесс!» — прошептала она, и ее рука скользнула вниз. «Я твой доктор, помнишь?»